Лучше, думаю, чуть недооценить себя, чем переоценить. Текст самовнушения пишу чуть-чуть, поглядывая в схему к вам. Настрой. А теперь расслабляемся. Расслаблены мышцы всего тела. Помним золотое правило любого тренинга. Каждая фраза – представление. Я, как обычно, буду говорить от первого лица, а каждый из вас про себя, как бы рассматривая себя извне или изнутри, повторяет. Я свободный и уравновешенный человек. Я свободен и уравновешен в любой ситуации, в любых условиях. Я радуюсь этой жизни. Я с удовольствием работаю над улучшением моего здоровья и моего зрения. С каждой минутой, с каждой секундой, с каждым часом мое зрение восстанавливается. Глаза становятся чистыми, лучистыми, зоркими и ясными. Мое здоровье укрепляется, мышцы укрепляются. Каждая клеточка моего тела работает на восстановление, на память здоровья. Все системы моего организма работают четко. Я работаю на образ моей молодости. Я выстроила образ моей молодости и неуклонно иду к нему. Я четко вижу, как великолепно работает каждый орган, каждая клеточка моей плоти. Я свободный человек. Я свободен от зависимости от алкоголя, табака. И где бы я ни был, в любой обстановке я отказываюсь от навязываемой мне чужой недоброй воли травиться наркотическими изделиями. Я никогда не буду рабом чужой злой воли. Мне хорошо. Я живу по принципу: чем старше, тем моложе. Я буду молодой, молодым и через 5, и через 10, и через 30, и через 100 лет. Я явно, реально вижу образ моего здоровья, своей силы, своей молодости, юности. Мое тело, мои мышцы становятся упруго юными, юными и сильными. Мне близки заповеди оптималистов: спешите делать добро. Если не я, то кто же? Выбрался сам, помоги другому. И я стремлюсь передать тепло моей души, тепло моего сердца тем, кто рядом со мной. Я люблю людей и передаю им свое тепло. Мне хорошо. Четко и ритмично бьется мое сердце, дышится легко и свободно. Мои зрительные анализаторы, мои глаза укрепляются. Я с удовольствием прогреваю их теплом своих ладоней. Я подставляю глаза живительным лучам солнца. Я стимулирую